как будто он жил внутри нее, сохранял в то же время свою отдельную сущность. Когда она прежде одна в полумраке гостиной слушала чарующие звуки скрипки, она разумом стремилась к чему-то неизвестному, но когда она сидела в полутемной гостиной и смотрела на Тима, ничего искать было не надо. Все, к чему она могла стремиться, воплощалось в нем. Если она и ожидала от него чего-то, пока не узнала о его умственной недоразвитости, то сейчас ей было достаточно самого факта его существования. Он захватил ее всю. И это единственное слово, которым она могла выразить свое чувство. Все женские устремления она в себе давно и безжалостно подавила и всегда была достаточно осторожна, чтобы избежать любой ситуации, которая могла их спровоцировать. Если она находила мужчину привлекательным, она старательно игнорировала его. Если ее тронул смех какого-то ребенка, она делала так, чтобы его больше никогда не видеть. Она отказывалась признавать физическую сторону своего существования. «Держись подальше от неприятностей», — говорили ей монахини из сиротского дома. И Мэри Хортон старательно держалась подальше от неприятностей. Сначала красота и беспомощность Тима обезоружили ее. Все годы одиночества встали перед ней со всей остротой. Похоже было, что она действительно нужна ему, как будто он видел в ней то, чего она сама в себе не осознавала. Ей никогда никто не оказывал предпочтения до того, как она встретила Тима. Что же он нашел в ней, такой холодной, прозаичной женщине? Для человека, неопытного в области чувств, все это было очень сложно. У него была мать, значит, не этого он искал. Он был слишком ребенком, а она слишком старой девой для того, чтобы речь могла идти о сексе. Наверное, было очень много людей в его жизни, кто был к нему жесток, но было также много тех, кто был добр к нему и даже любил его. Людям с внешностью и характером Тима всегда хватает любви. Почему же тогда он предпочел ее? Костер затухал. Мэри пошла было поискать еще дров, но потом решила не поддерживать больше огонь. Она посидела еще некоторое время, глядя на мерцающие огоньки. Червяк высунулся из песка. Жар костра медленно проникал в землю и заставлял сотни ее обитателей бежать, спасаться. Не имея понятия о бедствии, которое причинял ее костер, Мэри загасила его песком, а не водой. Как мера предосторожности против пожара это было правильно, но для обитателей песка он холоднее от этого не стал. Глава 10. Все лето Мэри продолжала возить Тима в Госфорд. Она была уже хорошо знакома с отцом и матерью Тима, правда, только по телефону. Она никогда не приглашала Мелвиллов к себе в Артермон, и они не были склонны пригласить ее. Никому из них не приходило в голову проверить, насколько их представление о Мэри Хортон совпадало с действительностью. «Этой зимой, возможно, в июле или в августе, я собираюсь провести отпуск на Большом барьерном рифе, и я бы хотела взять Тима с собой, если вы не возражаете», — сказала она Рону Мелвиллу, позвонив им как-то вечером в воскресенье. «Прекрасно, мисс Хортон, вы так добры к Тиму. Он может поехать, но только с одним условием — пусть платит сам за себя». «Если вам так удобнее, мистер Мелвилл, то, конечно, но, уверяю вас, я была бы очень рада иметь Тима просто в качестве моего гостя». «Очень любезно с вашей стороны, мисс Хортон, но все же я думаю, что Тиму надо самому платить за дорогу. Он вполне это может позволить. Мы и сами бы могли свозить его туда в любое время, если бы подумали об этом, но как-то так получилось, что мы с Эс никогда не уезжали из Сиднея». «Я вполне понимаю вас, мистер Мелвилл. До свидания». Рон повесил трубку, сунул большие пальцы за пояс и пошел, насвистывая, в гостиную. «Эй, Эс! Мисс Хортон хочет взять Тима на Большой барьерный риф в июле или августе», — объявил Рон, удобно растягиваясь на диване и положив ноги выше головы.